Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Михаил Георгиевич Новик. Крепость Дар-Ар-Дар. Глава 1. Конец зимы часто наполнен усталостью от холода, сырости, закрытых помещений и тяжелой одежды. И каждый раз приходящая весна удивляет, радует, дарит ощущение обновления. Особенно ярко это выражено в Скальме, с его невероятно активной жизнью. Стоит яркому солнцу чуть растопить снег на открытых местах, как, несмотря на то, что в тени деревьев лежат сугробы и ночью замерзают лужи, растения уже освобождаются от зимней спячки, выстреливают нежно-зелеными побегами и быстро набирают силы. Этот стремительный рост сопровождается буйным цветением, которое сильно радует глаз и наполняет воздух ароматами новой жизни. Особенно приятно наблюдать это перерождение после однообразных стылых коридоров центра управления комплекса, в котором я провел последние месяцы. Это третья моя весна в новом теле и новом мире. Точнее, мир старый, та же Земля, но теперь ее называют Тарана, и по самым скромным прикидкам, с момента моей смерти в своем времени до сегодняшнего дня, прошло не менее 70 тысяч лет. Я погиб во время колдовского эксперимента, проведению которого по незнанию помешал, прогуливаясь за грибами по лесу. Однако, как оказалось, умер я неправильно, и моя душа не улетела в рай или другое место. Я стал неуспокоенным призраком. Этим воспользовались колдуны и вдоволь наигрались со мной, ставя различные опыты над беспомощной сущностью. Однако, долго это не продлилось, так как я нахватался многих знаний от своих мучителей и начал их самостоятельно применять, стремясь вырваться. Заметив это, колдуны всполошились и постарались избавиться от меня, и после специального ритуала отправили в бесконечность, где я бы окончательно растворился, если б не случай, который привел меня в тело умирающего мальчика с израненной душой. Я занял его место и очнулся уже в Скальме. Место, в котором я оказался, поначалу шокировало своей необычностью, пестротой красок и буйной растительностью, но одновременно с этим было нереально опасным и агрессивным. Только внимание и забота приемной мамы, огромной кошки Скалема, спасли меня. Никто не удосужился пояснить, куда я попал, и поэтому пришлось разбираться самостоятельно, по ходу учиться выживать, общаться с местными животными, которые обладают своеобразным разумом, и сражаться с серыми уродливыми мутантами, попутно знакомиться с лесом и огромными лечебными возможностями его плодов и, пожалуй, самое важное, учиться использовать свои чувства как оружие, формируя своеобразные эмоциональные посылы, с различными разрушительными или прикладными эффектами. Позднее я познакомился с Нирсом. Это искусственный интеллект, который, как оказалось, здесь всем заправляет. Он пояснил мне, что, оказывается, этот необычный лес создан искусственно. Его агрессивность поддерживается на высоком уровне специальной аппаратурой комплекса противодействия внешнепланетному агрессору Скалмф, созданному 15 тысяч лет назад и теперь называемому просто Скальм. Все это я узнал, приехав в центр управления комплекса по линии огромного подвесного путепровода. Также выяснилось, что меня занесло в далекое будущее. На небе больше нет луны, только метеоритный пояс, да и Земля сильно изменилась. Причем, по заключениям ученых, это произошло около 70 тысяч лет назад. В общем, давно. Так что от всех моих родных и знакомых даже праха не осталось. Нирс рассказал мне, кто сейчас населяет землю Тарану. За пределами действия аппаратуры комплекса обычная природа, и там много людей. Однако, кроме них, есть еще и другие расы. Эльфы, гномы, орки, тролли и гоблины. Правда, эти названия Нирс взял из моего словарного запаса, и на самом деле это названия только мои, но они настолько привычны, что я решил их не менять. Между расами идет непрекращающаяся уже 7000 лет война. Империя людей с лесом эльфов и королевством гномов образовали светлый союз и противостоят темным объединениям племен прочих рас. Но, как оказалось, Нирс еще обладает информацией, которой уже не найдешь в этом мире. Он знает об истории цивилизации намного больше, чем любой из современных историков, и эти знания стали доступны мне. 15 тысяч лет назад ни о каких орках и прочих темных и речи не было. Существовала развитая цивилизация людей, которые начали осваивать Солнечную систему. Кстати, Солнце теперь называется Сонара. На своем пути к звездам люди встретили эльфов и гномов, проживавших на соседних планетах Венере, Венце и Марсе, Матуре. Поругались, подрались, помирились и, в итоге, зажили по-добрососедски. Все-таки все они хоть и разные, но люди и только проживание на разных планетах сформировало их отличия друг от друга. Так что они смогли договориться и пошли дальше рука об руку. Но на пути им встретились пришельцы. Жаль, но у Нерса сохранилось немного информации об их сущности. Единственное, что можно утверждать наверняка, это некие паразиты, причем, весьма долговечные. Некоторые из них поселились внутри людей, эльфов и гномов, летавших в составе экспедиции из системы Сонары к соседней звезде Аниону. Члены экспедиции вернулись и привезли информацию о том, что система Аниона пуста и неинтересна, а через 100 лет оттуда прилетели захватчики. При помощи 5-й колонны из членов той экспедиции и их детей, которые уже сильно отличались от людей и представителей прочих рас, они серьезно потрепали жителей системы Сонары, но те смогли собраться и достойно ответить агрессору. Правда, после этой войны жизнь почти погибла, и только 7 тысячелетий назад начало возрождаться из пепла, но это вылилось в новое противостояние людей, эльфов и гномов против потомков злосчастной экспедиции, которые к этому времени сформировали расы орков, гоблинов и троллей. Эта война длится по сей день. Выжили и те сущности, которые прилетели с Аниона, и теперь орками управляют 11 великих шаманов, 5 мудрых гоблинов и 4 говорящих с землей троллей. А что же комплекс Скальм? В начале той давней войны пришельцы использовали биологическое оружие и создали мутантную зону, в которой плодились и размножались различные смертоносные монстры, которые вскоре пошли в атаку на поселение людей. Чтобы защититься от угрозы, в условиях тяжелейших боевых действий и, соответственно, острой нехватки военных ресурсов, было принято решение создать на базе абсолютно мирного сельскохозяйственного научного комплекса защитную структуру, которая оградила весь мир от мутантов. Комплекс Скальм создали, населили его генетически измененными растениями и животными, и почти все работники отправились на войну. Оставшиеся люди занимались его проблемами всю свою жизнь, но никто к ним на смену не пришел. Поэтому со временем остался только Нирс. Искусственный интеллект работал в одиночку последние 15 тысяч лет. За это время сформировалась своеобразная, неповторимая, но при этом агрессивная и опасная флора и фауна Скальма, которая полностью вытеснила первоначальную биосферу. Животные комплекса отличаются от обычных зверей. У них есть свое общее название – Нач. Из всего разнообразия видов Начи особенно выделяются 7, 5 из которых имеют свои названия и стали визитной карточкой Скальма. Это генетически измененные потомки собаки, кардаги, оленя, скальмлорги, крокодила, алласатеры, человекообразные обезьяны, гранолы и кошки, скалема. Также живут потомки орла и крота. Это все виды животных намного крупнее всей прочей Начи, но выделяют их не только размеры, но и наличие своеобразного разума. Они ведут себя осознанно, создают группы для выполнения общих задач и общаются при помощи образов и эмоций, которые также превратили в эффективное оружие. Их способу общения обучился и я, а также перенял эмоциональные посылы, и теперь в моем арсенале присутствует весьма сильное оружие. Но действует оно только на территории Скальма, вовне пользоваться посылами надо весьма осторожно из-за последствий в виде слабости и потери сознания. Всю биосферу комплекса создали для выполнения только одной задачи – противостояние инопланетной форме жизни, которая стремится вырваться за пределы Скальма. Это происходит во время гона, 10 дней, когда мутанты, сблокированные природным кольцом комплекса зоны, стремятся вырваться в окружающий мир. Во время гона с мутантами сражается весь Скальм, но все это за пределами комплекса неизвестно, и окружающие считают его природным образованием, богатым на манны, галеры и прочие ценные дары. Но Скальм – весьма опасное место, и только хорошо подготовленные охотники, райдеры могут недолго выживать на его территории. Поэтому за тысячелетия я, третий, кто пришел к Нерсу, мои предшественники прожили недолго. Один из них сошел с ума и бросился со скалы, а второй умер через день от ран, позволив лишь считать свой разум. Благодаря этому человеку мне пришли знания языка и большая часть жизненного опыта имперского рейнджера Нара, который мне в мозг перенес Нирс при помощи сложного артефакта импера. Однако Нирс искал встречи со мной не ради того, чтобы поделиться знаниями. Ему нужна была помощь, так как древнее оборудование постепенно выходило из строя, переставало выполнять свои функции и, как следствие, не могло полностью сдерживать распространение инопланетной формы жизни. Мутанты вырывались за пределы Скальма, Из-за этого огромные территории возле границ комплекса превратились в пустыри. Для того, чтобы предотвратить это, требовалось восстановить вышедшую из строя аппаратуру комплекса, которая позволит оградить мутантную зону более плотным кольцом биологического защитного периметра. Я решил помочь искусственному интеллекту, но было понятно, что в одиночку справиться с задачей не получится, поэтому разработал план, согласно которому можно будет провести людей на станцию подвесного пути и далее к центру управления и приступил к его реализации с помощью животных Скальма. Нирс, видя такую активность, назначил меня директором комплекса. Он переложил на мои плечи непомерную тяжесть ответственности. Но делать было нечего, и я согласился. Пытаясь найти персонал, я начал выходить за пределы Скальма. Но первые встречи с людьми закончились провалом. Позже мне удалось наладить контакт. Я даже поучаствовал в серьезной стычке между людьми и орками, но понял, что жизнь в Скальме сильно изменила мое восприятие. Теперь я воспринимаю эмоции людей. Они сильно влияют на меня в момент, когда я нахожусь в окружении себе подобных, и могут при большом накале страстей сильно мне навредить. Поэтому я был вынужден вернуться в Скальм, чтобы серьезно подготовиться. Глава 2. Прошла снежная суровая зима в Скальме. Пора было приступать к основным делам. Я основательно полазил по закромам и хранилищам комплекса, пытаясь найти то, что может понадобиться. Почти неделю рылся в грудах развалившегося мусора, в итоге раскопал пару горстей разноцветных стеклянных бусин, несколько целых цепочек и колец. На меня они не произвели большого впечатления, но это больше из-за старости потускневшего от окисления материала. На самом деле, стоимость этой бижутерии на таране очень высока, и они вполне могут помочь в крайнем случае. Набирать дары Скальма я думал по минимуму, светить ими не собирался, так что придется выкручиваться старыми серебряными монетами на ары и собственными талантами. Не зря же я всю зиму потратил на создание образа. Нирс пытался меня убедить не спешить, ведь снег еще не стаял, и путь мне предстоит непростой, но видеть пустые стены центра управления сил больше не было. Поэтому, наплевав на уговоры, я отправился в путь, тем более что соскучился по друзьям. Эти мохнатые лопухи наверняка тоже ожидают меня с нетерпением. Наверное, немного поживу с ними, и лишь потом отправлюсь к людям. Выйдя из станции подвесной дороги, увидел уморительную картину. Три до боли родные и знакомые морды, застывшие в позах крайнего удивления. А вы думали, хоть за годы, проведенные рядом, они привыкли к тому, что я периодически меняю свой внешний вид при помощи одежды? Такого приятели не ожидали. Косички на голове с вплетенными бусинами и цепочками, сплошной облегающий костюм с яркими стеклянными и металлическими вставками полностью изменили мой вид. Поэтому друзья долго пытались понять, что за чудо вышло из ворот станции, и даже на всякий случай решили приласкать его по-своему, и мне пришлось срочно все объяснять. Но как только звери поняли, кто стоит перед ними, восторгу не было предела. И хоть они еще больше выросли и выглядят теперь как взрослые, это никак не изменило их легкое и задорное восприятие жизни. Я тоже радовался встрече и обнимался с друзьями, копаясь пальцами в густой шерсти. Очень соскучился по этим ощущениям. Ближайший день выпал из жизни по причине обмена новостями, которых набралось немало. С радостью узнал, что скоро у мамы будет малыш или малышка, поэтому она ходит сердитая и не в себе, но безухий кот за ней следит и не допустит глупостей. А вот этого момента я не знал. Оказывается, самки Скалема в период беременности и сразу после родов сильно неуравновешены и совершают зачастую странные поступки. Возможно, в свое время это меня и спасло, но насколько верно это предположение, можно только догадываться. Сама мама никогда не расскажет. Потом шли долгие рассказы о зиме и прочих делах. Я поделился информацией о том, что тоннель больше чем на треть пройден, но это и так все знали, так как за этой стройкой века следил весь Скальм. Также я сообщил, что иду к людям. Под сочувственные вздохи получил заверение, что до границ комплекса меня в одиночку никто не отпустит. Ну, на это я как раз и рассчитывал, собираясь провести ближайшие пару недель, которые потребуются для неспешного путешествия, в хорошей компании. Мы шли по Скальму на запад. Навстречу попадались многие жители. Лес оживал после зимней спячки. Никто больше не хотел сидеть в норах, тем более, когда рядом происходят интересные события. Нас провожали, иногда одиночки, а порой и целые компании, так что мой поход превратился в целое шествие. Но, несмотря на то, что никто не спешил, продвигались мы довольно быстро. Порой мне кажется, что местные звери ходить медленно просто не умеют, только вынужденно делают это в период первоначального обучения выживанию в этих джунглях малышей или по другим, столь же веским причинам. Мне же помогал прыжок, при помощи которого все препятствия становились незаметными, и скорость путешествия увеличивалась многократно. Пользуясь тем, чему меня научили животные с Кальма, я мог бы, не особенно напрягаясь, проходить до поры сотен километров в день. Через пару дней мы пересекли большую реку по льду. Он был еще крепким, но уже трещал под нашим весом, поэтому внимание эласаторов, огромные головы которых виднелись в полыньях по всему нашему пути, было кстати. Потомки крокодилов были готовы прийти на помощь в любую секунду, но этого не потребовалось. Естественно, мимо пещеры, которая была моим основным домом в Скальме, пока я учился здесь жить, пройти было невозможно. Мы все с нетерпением ждали встречи с семьями, для кого родными или, как в моем случае, с приемной, поэтому на последних километрах пути, не сговариваясь, побежали. Убежище встретило нас теплом очага и радостью его обитателей. Нас уже ждали и приветствовали, встречая у входа. Подумать только, прошло всего несколько месяцев, а такие перемены. Теперь уже определенно видно, что у меня очень скоро появится младший родственник. Мамины бока недвусмысленно указывают на это, да и изменение характера. Хоть мне и сообщили, что теперь моя приемная мать ведет себя непросто, но все равно я не ожидал, что это будет так заметно. Ее и так далеко не ангельский характер стал невыносимым, а упрямство достигло небывалой высоты. Но, тем не менее, наша встреча прошла очень тепло и душевно. Мы с удовольствием пообщались и вспомнили время, проведенное вместе. Мама попыталась мной манипулировать, авторитарно давая указания, как себя вести, но на ее мысли по поводу будущего можно было только улыбаться. И как с ней безухий кот справляется, но это его проблемы. Сам видел, куда лезет. Короткое время, проведенное в стенах ставшей родной пещеры, наполнило сердце легкой грустью от осознания скорой разлуки, но задерживаться не стоило. Чем больше оттягивается момент расставания, тем оно сложнее. Поэтому мой путь продолжился. Через неделю показался край Скальма. Мы с друзьями провели часок вблизи границ комплекса, но надо было расставаться. Напоследок связался с Нерсом, сняв импер с пояса и нацепив на голову. Светить его вне комплекса я не собирался, поэтому в следующий раз поговорим не скоро. И хоть было тяжело оставлять за спиной друзей и дом и вступать в только теоретически знакомые по картам земли, я справился и направил свои стопы на юг. Разительные перемены начались сразу, как только я пересек незримую границу джунглей комплекса. Резко потускнели краски, мир наполнился криками и щебетанием птиц, а насыщенные ароматы уступили место мягким и ненавязчивым. Я почувствовал, как накатывает усталость, и в спешном порядке отключил взгляд Скальма. Сразу же как будто ослеп и оглох, потерял перспективу, больше не чувствуя эмоций окружающих животных. Пришлось срочно переходить на аурное зрение, но это была неравноценная замена. В любом случае, отменять решение и возвращаться я не собирался, поэтому, собравшись с духом, направился вперед. Возле границ Скальма еще хватало лесов и густых зарослей, но уже буквально через пару километров все очевиднее стали признаки нашествий напночи. Поломанные деревья и кусты, вытоптанные, перекопанные в слепой ярости поляны, чернеющие буграми вывороченной почвы. Картина разрушения усугублялась с каждым шагом, и уже через несколько десятков километров вокруг меня раскинулся пустырь, изрезанный рваными шрамами бессистемно перепаханной и вздыбленной земли, и лишь редкие отдельные деревья и островки кустов разбавляли эту безрадостную картину. Я шел по этой пустыне, раскинувшейся в ширину не менее чем на сотню километров, поражаясь той невероятной злобе и безумной ненависти, с которой произведены все разрушения. Это выглядело настолько уродливо и бессмысленно, что разум отказывался воспринимать окружающий пейзаж. Постепенно картина опять менялась. Все больше на пути появлялось нетронутых зон и зеленых островков, которые все увеличивались в размерах и вскоре заняли доминирующее положение в окружающем пейзаже. По всей видимости, приближались места, куда заходит меньше мутантов. Появились болота. Хороший признак, так как трясина отделяла людей от беснующейся напночи. Это означает, что цель моего пути уже близко. Еще день пришлось потратить на поиск пути через топи безопасный и часто используемый, судя по нахоженной тропе, брод был найден и использован по назначению. За несколько часов я прошел топи и увидел признаки близкого жилья, распаханные поля и огороды. Вскоре вдалеке стали заметны сложенная из необожженного кирпича стена с двумя вышками и укрывшиеся за ней дома деревни. Около сотни невысоких, крытых соломой построек компактной группой ютились под защитой укреплений. Еще приблизительно столько же, но более непрезентабельного вида, были разбросаны вокруг. Как раз то, что я и искал. Еще в центре управления был намечен предварительный план, согласно которому я должен выйти к людям в одежде странствующего шута. Впервые показался в этом клоунском виде своим друзьям, чем вызвал среди них смятение. Потом, конечно, переоделся в привычную и свободную форму, лучше приспособленную к длительному путешествию, и теперь ввиду скорого выхода к людям, надо было восстановить придуманный образ. Поэтому расположился вблизи тропинки, распотрошил рюкзак, переоделся в обтягивающее трико и начал заплетать свои несколько лет не видевшие ножниц парикмахера волосы в косички, попутно вплетая стеклянные бусины и цепочки. Но успел лишь частично закончить создание внешнего антуража, как послышались грубые голоса и топот копыт. Я с волнением приготовился встречать гостей. Когда решалось, в каком качестве мне предстать перед людьми, рассматривались варианты, от нищего до отпрыска купца, работающего с райдерами. В итоге был выбран образ актера. Последние полгода я усиленно готовился к этому, и скоро начнется своеобразный экзамен. От его результатов многое зависит. И если все получится, это поможет влиться в окружающую жизнь, не вызывая лишних вопросов и подозрений. Ведь каких бы косяков я ни натворил, принадлежность к актерскому сословию спишет множество проколов. Так, как всем известно, что такие люди немного не от мира сего. Это был основной аргумент в пользу именно такого амплуа, а память Наара помогла воссоздать классическую форму одежды бродячего мимо. Гораздо важнее было понять, справится ли мой эмоциональный щит, созданный на основе первого фильтра, использованного прошлым летом, с потоком чувств окружающих людей, ибо только от этого зависит возможность находиться в среде себе подобных. И если ничего не получится, придется начинать все сначала. Все последнее время я стремился доработать эту защиту, придумывая все новые и новые слои, но без реального контакта улучшения оставались лишь теорией. И вот наступил час проверки. На тропинке появились два всадника и направили своих ларгов в мою сторону. Местная стража не дремлет. Верхом на оленях сидели воины в легких кожаных доспехах с небольшими металлическими вставками на груди, таких же шлемах и поножах, вооруженные мечами, пока еще вложенными в деревянные ножны, и короткими копьями. Экипировка, очевидно, старая и небогатая, но, чего можно ожидать в этих глухих местах? Немного выбивался из общей простоты экипировки небольшой арбалет, который крепился к луке седла одного из всадников. Недешевая игрушка, но это, по всей видимости, случайный элемент, который является особой гордостью хозяина, так как, очевидно, он всегда завернут в защитную ткань, уголок которой виднеется из седельной сумки, и лишь недавно воин распаковал его, но определенно не собирался использовать, так как на дугах метательного устройства не было тетивы. В общем, парень решил покрасоваться. Собственно говоря, это его проблемы, но с этим персонажем нужно поостеречься, так как он в дальнейшем явно захочет выделиться. Ну и кого это к нам занесло? Я оказался прав. И Франц сходу решил показать свою значимость грубым вопросом. Он постарался скрыть лицо, закрыв его кожаными дополнениями к шлему, которые оставили свободными лишь глаза, но маскировка на меня не сработала, и при первых звуках голоса сразу стало ясно, что это еще юнец. Его напарник, намного старше и опытнее, лишь усмехнулся в густые темные с проседью усы и скосил ироничный взгляд на своего спутника. Все ясно, ветеран приглядывает за местной золотой молодежью, а та хочет повыпендриваться. И как поступать мне? Я странствующий артист, остался без своей труппы и теперь ищу угол, который примет меня на время, как можно более доброжелательно произнес я и склонился в театральном полупоклоне, чуть присев, опустив голову и разведя руки в стороны открытыми ладонями наружу. «Артист, говоришь, да врешь, наверное», — продолжил Франт и покосился на своего спутника, но тот даже не отреагировал, отдавая весь разговор со мной во власть молодого воина. «Понятно, вмешается только в крайнем случае, да это еще не факт, поэтому надо постараться быстрее разрулить ситуацию. Я могу показать небольшой номер, чтобы вы убедились, мне ничего не оставалось, как продолжить отыгрывать легенду. Должно прокатить, так как я к этому основательно готовился. Площадка для выступления, конечно, неподходящая, небольшой, не слишком ровный участок возле тропинки. Хорошо, что не заросший высокой травой по причине весны. Думаю, что показать пару трюков получится. За основу, которая сможет мне помочь вжиться в образ, была выбрана гимнастика и акробатика. В детстве я несколько лет посвятил этим видам спорта, правда, на тренировках не сильно напрягался, поэтому многого в спорте не добился, но основы, тем не менее, в меня тренера вложили. Живя в Скальме, я восстановил и улучшил навыки. Из памяти Наара было известно, что это направление хоть и не популярно и никогда не считалось доходным и привлекательным, а работы требует много, в выступлениях некоторых трупп, тем не менее, присутствует. А мой прыжок поможет сделать номер эффектным. Кроткая разбежка в три шага, два фляга и сальто назад прогнувшись, теперь в обратную сторону полуторное сальто вперед с приземлением на руки и выход через мостик. Чуть слышное ух, ты со стороны всадников. Легкий поклон. Все, рекламная программа отработана. Остальное, только за деньги. А еще можешь, в глазах Франта появился азарт. Его старший спутник старался не показать своего удивления, но очевидно, что и его проняло. Конечно, могу. Но я устал и уже день ничего не ел, поэтому нормального выступления не получится, произнес я и искренне улыбнулся. Радовался не тому, что прошел предварительную проверку. Меня еще помурыжат, но главное, что мой эмоциональный щит работает. Не идеально, я еще чувствую отголоски эмоций, но это прорыв. Теперь еще немного доработать, и проблема будет снята. У нас не любит поберушек, вмешался старший воин, но без угрозы в голосе. Ну, деньги у меня есть. Я залез за пазуху и достал заранее приготовленную монету. Стражник подъехал поближе и мельком взглянул на нее, потом его взгляд вернулся к деньгам, однако интересная чеканка. Похоже, старая. Наш староста любит такие монеты, даст за нее выше стоимости. Ладно, садись сзади, поедем в Гладыш. Кстати, как тебя зовут? Ри, произнес я, подхватывая рюкзак и цепляясь за сильную руку. Мужчина с легкостью усадил меня позади себя, и мы поехали в сторону защитной стены. Вскоре тропа вывела на накатанную колесами телег дорогу, петляющую между полями с работающими на них крестьянами. Шел самый разгар посевных работ, и люди использовали любую минуту, поэтому не отвлекались на нас, лишь иногда провожая короткими взглядами, и вновь возвращались к плугам, в которые в основном были впряжены валы. Оно и понятно, ларги, животные хорошие, но для посевных работ слабоваты, а лошади, которым требуются качественные корма, иначе те слабеют, это только для богатых, поэтому на полях их не встретишь. Да и вообще лошади становятся экзотикой, ларги их успешно заменяют. Единственное их реальное преимущество – это скорость, но уже выведены породы ларгов, которые вполне в состоянии поспорить в этом со скакунами. Через пару минут мы проехали под аркой ворот в защитной стене и направились по кривой, посыпанной свежим песком улице вглубь деревни. Укрепление совсем не впечатляло. Необожженная глина конями отваливалась, создавалось ощущение пористости и хлипкости этого сооружения, но, возможно, его было достаточно. От ворот вела неширокая улица между плотно стоящими домами. Их скругленные углы вызывали во мне удивление. Но, скорее всего, с возведением этих конструкций у строителей проблем не было, так как в качестве материала они использовали саман или некий аналог на основе сырой глины. А это, как известно, очень пластичный материал. Сейчас, после зимы, дома казались коричневыми, однако остатки побелки указывали на то, что, когда они подсохнут, хозяева подновят стены, и тогда улица засияет белизной, но пока их вид вызывал жалость. Добавлял неприятных ощущений сильный запах навоза, но это обычный весенний запах в сельской местности, и он ушел, унесенный ветром, когда мы проехали большую часть деревни, пропустив сначала стадо коров, сопровождаемое тремя пастухами. Остановились у коновязи возле большого дома, покрытого, в отличие от соседних строений, не тростником или соломой, а черепицей. Пологая крыша сильно выступала за стену, образуя широкий навес, в тени которого стояли несколько столов с лавками. Мы спешились, и воины усадили меня за стол. «Нарка, неси чего поесть», зычно крикнул старший из моих сопровождающих в открытый дверной проем, обращаясь к официантке или разносчице, «а ты, малый, сбегай, позови дядьку». Молодой воин, который по пути снял шлем и оказался юношей лет 15, надул губы, но спорить не стал и куда-то убежал. Мне уже было все равно, так как показалась молодая полноватая женщина с подносом и поставила на стол тарелку с дымящейся паром кашей. Из посуды шел просто умопомрачительный запах, и хоть я соврал о том, что сильно голоден, не выдержал и с жадностью набросился на еду. Нормальная пища – это что-то. Как я ни старался приготовить в Скальме нечто подобное, не получалось, хотя кое-чем, пожалуй, мог бы удивить, но кашу готовить там было просто не из чего, и поэтому я сначала работал ложкой, как заведенный, и лишь когда немного подкрепился, принялся смаковать каждую порцию, которую отправлял в рот. Как мало надо человеку для счастья. Всего-то одна добавка, и я отвалился от стола, вполне довольный жизнью. Смог, наконец, рассмотреть окружающих, которых вдруг стало пятеро. И когда появились к уже знакомой паре и разносчице, которая крутилась поблизости, протирая соседний стол в пятый раз, добавился широкоплечий мужчина с огромными грубыми кулаками. Его высокий статус выдавала железная кольчуга, а тяжелый взгляд темных глаз под густыми сросшимися бровями сообщал, что с ним не следует шутить. Он и еще один незнакомец в добротной одежде присели напротив и ожидали, когда я закончу. «Ну, и гораст ты покушать», — обратился ко мне обладатель пудовых кулаков, на что я только неопределенно пожал плечами и обозначил кивок головой, типа «вам виднее». «Меня зовут Колен, а это мой друг Самолан, и нас очень интересует, кто ты такой, парень». «Я это, Ри, актер, моя труппа погибла, и я шел к людям, вот вышел к вам и...» Опять завел я свою шарманку, но мужчина меня прервал. «Ты мне лишнего не говори, какой ты там актер, мы еще узнаем, объясни, как попал к нам со стороны болот». «Как на болото наткнулся, стал его обходить и тут тропу увидел, вот по ней и пришел, что так сильно тропа заметна». Опять задал вопрос Колен, и я понял, что по незнанию куда-то влез, но отступать было поздно, поэтому попытался выкрутиться. Не очень, но мне в детстве отец кое-что показывал, на случай если заблужусь. При нашей жизни приходится много ездить, ну и надо знать как поступать, если что. Мужчина был не удовлетворен таким ответом, но решил не продолжать тему, и попросил рассказать свою историю. Я начал рассказывать первую заготовленную липу, про то, что ехал с труппой на выступление, на нас напали неизвестные и всех убили. Я, спасаясь, убежал, заблудился и вот вышел к ним. Прошу защиты и так далее. Но в определенный момент был остановлен замечанием. И ты думаешь, я в это поверю? Малыш, твоя сказка о разбойниках для дурных баб. А я староста и, кроме того, возглавляю местное ополчение. А Быкова на эту должность не посадит. В общем, забирай его к себе, сказал здоровяк, обращаясь к хорошо одетому человеку. Первая заготовка не прошла, был шанс, что поверит, и мне можно будет потом надавить на жалость, но не получилось. Теперь главное, правильно все отыграть дальше, и я срочно изобразил растерянность и страх. Весь затрясся и как можно жалобнее начал причитать. «Не надо, не надо, все расскажу. Я из Дельина сбежал от наставников. Это такая школа актерская. Мне как сообщили, что папа умер, а мамы у меня уже давно нет, так сразу схватил пожитки и рванул. И чего это вдруг? Вроде в таких школах мастерству учат», — вмешался в разговор Самолан. «Ага, это только если есть родители, которые платят и помогут потом устроиться. Одиночку наставники подержат полгода, может год, и отправят вместе с первой проезжающей труппой, да еще и попробуют обязать платить, хотя за все обучение всегда заранее деньги вносятся. Видел я, как это делается. А хозяин труппы, думаете, даст новому человеку подняться и свой номер сделать, чтобы в гильдии представить и звание мастера получить? Да никогда в жизни. Он сгноит любого, лишь бы у его детей шансов было больше. И что мне было делать? Да еще вдобавок пару ценных вещей пропало из тех, что отец мне оставлял. Только то, что в тайнике припрятал, осталось. Вот и сбежал. Вышел поближе к местам, где гон идет, чтобы никто меня не видел и не мог указать, куда я пошел на случай, если искать будут. Хотя долгов за мной нет, но, в общем, ушел подальше от долина. Продукты закончились, пришлось поворачивать. Вот и попал к вам. И что ты собираешься делать? Поинтересовался Самолан. Я, это, а давайте покажу, что могу. На это предложение получил удовлетворительный кивок и начал. Вышел в стойку на руках тут же на столешнице, через мост встал на ноги и сделал сальто на соседний стол. Рамдат вывел на улицу. Короткий разбег, и связка из флягов с сальто прогнувшись, колесом прошелся по кругу, несколько силовых упражнений в стойке на руках. Было понятно, что из-за того, что я постоянно использовал прыжок, мои сальто выглядят весьма впечатляюще. Надеюсь, это удивит зрителей и их недоверчивое настроение изменится. Я закончил частично импровизированное выступление и присоединился к компании. Понять, насколько их убедил, было сложно. Молодой воин и разносчица были заметно удивлены, но их более пожилые спутники смогли скрыть эмоции. Однако мне показалось, что мои шансы легализоваться выросли. Ну вот, а если бы еще турник или брусья? Чуть отдышавшись, продолжил я: в общем, я хочу сделать хороший номер и выступить с ним в гильдии. Тогда получу жетон и смогу устроиться в труппу, но уже как полноправный член, со своим выступлением. В этом случае меня уже нельзя будет ставить только на подхват, а потом уже примелькаюсь зрителю и так далее. Ри, неужели ты думаешь, что в гильдии на тебя станет кто-нибудь смотреть? Задал вопрос Самолан. У меня дальние родственники есть, они помогут. А чего сразу к ним не пошел? Вмешался Колен. Мое выступление еще не готово. Нужно его доработать, а на это требуется спокойное место и несколько месяцев. Если появлюсь у родни сейчас, ничего не добьюсь, мне никто не даст возможности подготовиться, и останусь я на вторых ролях. Совсем другое дело, если я приду с хорошо подготовленным номером. Да и не будут родственники помогать просто так, но есть идеи, как с ними рассчитаться, однако это только в том случае, если смогу отработать выступление на высоком уровне. В общем, понятно, протянул Самолан. А чего стал врать сначала? Ну, это, начал я мнимо смущаться. Актеру положено быть в роли. Эти слова вызвали улыбку. Как же, вы, умные и опытные, распознали игру, вывели мальца на чистую воду и заставили говорить правду. Потом сами додумали то, о чем я умолчал, и сгладили несоответствие в дальнейшем рассказе, создав правдивый образ, попутно заинтересовавшись. Вроде все получилось, как и было запланировано. Теперь надо постараться на время здесь устроиться. Может быть, я у вас здесь поживу, выступление несколько сделаю. Забросил удочку и получил в ответ задумчивый взгляд Колена. Он пару секунд помолчал, посмотрел на своего спутника, который в ответ на взгляд лишь неопределенно повел плечами, и как бы решив отмести последние сомнения, бросил: лицо мне твое не нравится, все в шрамах. Еще напугаешь местных баб, они жаловаться прибегут. Или, может быть, ты подраться любишь или вообще разбойник? Мне проблемы не нужны, вы же видели, как я выступаю. Этот навык приходит через тренировки тела, а тут без неудачных падений и травм не обходится. Ну, вот и было у меня несколько особенно неудачных травм, отсюда и шрамы.